Пробираясь в стойбище, я встретил нескольких карлаков из нашего племени, среди них находилась и моя подруга, Гвала. Им удалось вывести из-под удара часть молодняка. Почти все взрослые карлаки оказались ранены. Они мне рассказали, что мы потеряли около трети взрослых членов племени. Причем многих, с помощью усыпляющих стрел, захватили живыми. Насколько я понял, взрослые карлаки нужны были захватчикам для того, чтобы размножать наш народ в неволе. Такая участь хуже смерти. Я решил собрать всех выживших членов племени и напасть на стойбище. Освободить, кого сможем, остальных убить. Все согласились с моим решением. В плен попали и наши с Гвалой дети, и я твердо решил, живыми я их не отдам. Гвала увела уцелевших малышей подальше от стойбища, а я пошел в обход, чтобы собрать как можно больше сородичей. Требовалось соблюдать предельную осторожность, ведь у врагов имелись ручные драконы, против которых мы были бессильны. Во время вылазки вокруг стойбища я встретил многих сородичей, которые сумели вырваться из окружения или спешно возвращались с охоты на тревожный зов. Собрав всех боеспособных и отправив раненых в убежище, мы решились на атаку. Разведчики доложили, что враги уже собираются покинуть стойбище, среди них много магов, есть три эльфа, но самое главное – драконы. А против атаки с воздуха мы ничего не могли противопоставить. Но кроме внезапной атаки, у нас не было другого выхода. Атаку мы начали с двух сторон и сумели застать врага врасплох. Первое время мы теснили их из стойбища, и нам даже удалось освободить часть сородичей. С направленной против нас магией мы немного справлялись, мы ведь и сами владеем магией, пусть и не очень мощной. Их мечам мы могли противопоставить скорость и броню на самых уязвимых местах, но против нападающих с воздуха драконов у нас ничего не было. Когда они подняли ящеров, наше положение заметно ухудшилось. Многие погибли от их огня и от стрелков, сидящих на драконах и стреляющих в нас отравленными стрелами. И тут появился ты, на своем черном как ночь Агаральде. Ты сразу уравнял шансы, подстрелив из этого вот лука, сначала драконьих всадников, а затем и самих драконов. Поняв, что к нам подоспела неожиданная помощь, мы с новыми силами бросились в атаку. Когда у тебя закончились стрелы, ты полез в гущу битвы, и мы бок о бок сражались вместе. Конечно, мы победили, хотя победа досталась нам очень дорогой ценой. После боя ты рассказал, что прибыл в наш мир, для того чтобы попробовать договориться с нами об охране своих детей, и мы с Гвалой сочли за честь последовать за тобой. Сначала я вместе со своей подругой занимались только охраной твоего дома и твоих детей, но потом мне надоело все время сидеть дома, и я напросился всюду следовать за тобой. А нужно сказать, там, где ты, там всегда приключения, опасность, в общем, настоящая жизнь. Когда в твоем мире началась война, я, конечно, оказался рядом с тобой, и мы вместе прошли через эти испытания. От рук врагов погиб твой отец лорд Дангл, вместе с императором Лорианом. На место Лориана стал его старший сын, лорд Лисван. Но вскоре погибли и они, вместе с твоим старшим братом Гнивером. На трон взошел младший сын Лориана, Витан, твой друг. Ты командовал своим черным легионом, и вместе с тем занимался охраной молодого императора. Но и Витану не суждено было править спокойно. Брат Лориана, принц Жарток, с помощью генерала Авителя, поднял мятеж и напал на своего племянника. Ты выручил из ловушки своего друга и переправил его в столицу. Мятежные войска окружили столицу, и вы вынуждены были бежать, взяв для охраны императора всего два десятка человек. Для временного убежища выбрали именно этот мир, что лично я считаю не лучшим выбором. Но и здесь нас настигли предатели. Вместе с магами из другого мира, они окружили эту избушку. Стало понятно, долго мы не продержимся. Тогда ты принял решение увести часть вражеских сил в горы, где собирался открыть большой портал, для того чтобы создать видимость прохода через него большого отряда. У тебя все получилось. Я сопроводил тебя до подножия гор, и по твоей просьбе вернулся, чтобы помочь вырваться из окружения императору. Больше я тебя не видел. Я вернулся к дому, напал на оставшихся охранять дом врагов и отвлек их внимание. Охрана императора воспользовалась моментом и вырвалась из дома. Вместе мы перебили предателей и смогли вернуться домой. Там связались с лордом Руткером. Оказалось, что почти вся верхушка заговорщиков отправилась на поиски Витана. Остался только Авитель. Молодой император получил подтверждение преданности от большинства войск, и мятеж подавили. Авителя казнили, а Жартака так и не смогли отыскать. Я попросил лорда Руткера отправить меня назад, к этому дому, так как был уверен, что ты сюда вернешься, ведь здесь ты спрятал свое любимое оружие. А пока тебя не было, кому-то нужно было за ним присматривать. Вот коротко и все. Я ждал тебя долгие 10 лет, по времени актива, твоего родного мира, это где-то в полтора раза больше. А судя по твоему рассказу, в том мире, где ты пробыл все это время, прошло 20 лет. Так что последних новостей из твоего дома я не знаю. Аруш закончил свой рассказ и снова зарылся мордой в рюкзак. Еще один окорок исчез в его пасти. Алекс сидел, погрузившись в свои думы. Что и говорить, история захватывающая и драматическая. Но все эти императоры, эльфы, драконы, Черный легион, это же бред. А если нет? Несмотря на рассказанное Карлаком, он не осознавал себя, как лорда Гартоша. Он по-прежнему был контрабандист по имени Алекс. Но, боже мой, как же все это ему близко. Сколько раз приходили во сне, казалось, сказочные сюжеты. А вот и нет, это прорывалось наружу его прошлая жизнь. Алаза, ты знала про все это? Мрачно спросил носитель. Не все, кое-что, отдельные фрагменты я улавливала во время твоих снов. Но повторюсь, общей картины у меня не имелось. Хотя я и знала, кто ты и откуда. Все знают, кем он является на самом деле, только сам Алекс не знал этого. Кто же он, мифический Гартош, или вполне земной контрабандист? Не зря так и не обнаружился никто, кто бы знал его до того момента, как он потерял память, искать нужно было в другом измерении. Оказывается, у него там и семья имеется, жена, два сына и дочь. Но в этой истории оказалась и своя положительная сторона, это оружие у него никто не отберет. Контрабандист любовно на него посмотрел, и вновь повернулся к Арушу. «Аруш, когда ты покинул мою родину, как обстояли дела у моей семьи?» Карлак опустил голову и, пряча глаза, виновато сказал: «У меня плохие новости, Гартош. Твоя жена, жена твоего старшего брата Альвильда, и ее старший сын Карул, погибли». У Алекса перехватило дыхание. Эти имена ему ничего не говорили, но почему так защемило в груди? Кулаки сжались в бессильной ярости. «Алаза, я хочу вернуть свою память!» Почти проревел носитель. «Это не в моей власти», — тихо ответил Атрат. Алекс заскрипел зубами. «Как они погибли? После того, как мы ушли в Аритерар». «Куда? Этот мир называется Аритерар», — терпеливо объяснил своему другу Карлак. «Так вот, после того, как мы ушли в Аритерар, подпространство надолго закрыли могущественные помощники мятежников. Лорд Руткер сумел только отправить сообщение женам своих внуков, чтобы те пробирали в его замок, в Реглис. Они всего немного не смогли доехать до родового замка Руткера, когда их настигли враги. Альвильда, Карула и Лисита отправили младших детей в сопровождении Гвалы в замок, а сами, вместе с верными людьми, остались прикрывать перевал. Там они приняли бой, неравный бой. Никто из них не был боевым магом, но они держались целый час. Когда открылось подпространство и подоспел лорд Руткер, все уже были мертвы. Твой дед поклялся отомстить, но сумел ли он это сделать, я не знаю. После рассказа Карлака повисло тягостное молчание. «Алаза, можешь ли ты что-нибудь добавить?» — спросил носитель после долгих раздумий. «Могу. Вашим близким угрожает новая опасность, но ваше появление дома только ухудшит положение. Ваш противник владеет мощным боевым отрядом и имеет опыт его применения почти на полную мощность. И ждет он, вернее она, только вашего появления. Точнее, твоего появления, Алекс. Вам нечего им противопоставить, вы погубите себя и своих родных. Пока еще есть время, нужно укрепить свои силы». «Ты сказала, почти на полную силу. Значит, на полную силу использовать свой отряд она не может?» «Не может. Отряд, настоящий боевой отряд, обладает настолько разрушительной силой, что не каждому дано нею воспользоваться. И хотя этот магический артефакт находится в руках сильного мага, воспользоваться всеми его возможностями он пока не в силах, но и того, что ему доступно, достаточно, чтобы погубить вас, всю вашу родню, да и вообще все, что вам близко. Если я найду Фатар, я смогу противостоять своей сопернице, надеюсь». «Что значит, надеюсь?» — взорвался носитель. «Ты сказала, что этот отряд поможет мне в борьбе с моими противниками, а теперь всего лишь надеюсь». «Все правильно. Фатар — боевой отряд, и он даст тебе большую силу», — терпеливо объяснял Алаза. «Насколько большую, будет зависеть от тебя и от твоих магических способностей. И станет это понятно только после того, как ты его испытаешь. Значит, может так случиться, что моих возможностей не хватит, чтобы пользоваться фатаром. «Не думаю», — с ноткой сомнения сказала змея. «Все-таки у тебя есть определенные способности. Хотя, насколько я знаю, когда ты был гортошем, то гораздо больше внимания уделял владению обычным оружием, чем маги. Магия тебя интересовала в первую очередь, как средство передвижения по мирам, так что придется наверстывать упущенное. Нужно как можно быстрее найти этот, знакомый тебе боевой отряд», — с угрюмой решимостью сказал Алекс. «Что за боевой отряд?» — полюбопытствовал, молчавший до этого Карлак. «Где-то есть еще один отряд, родственный Алазе. Тот отряд боевой, и он, по словам Алазы, поможет нам в борьбе с теми, кто с таким нетерпением ожидает нашего появления дома. Вот его поисками мы и займемся в ближайшее время». «Не так быстро», — осадила его Алаза. «Сначала тебе нужно освоиться со своим новым, а точнее, старым оружием. Слишком долго ты не держал его в руках, а оно тебе в ближайшее время очень понадобится. Кстати, об оружии. Оно у тебя необычное, и сделано из специального сплава, способного противостоять многим видам магии». «Это как?» – искренне заинтересовался носитель. «В том мире, где ты прожил последние 20 лет, есть легенды о том, что серебряное оружие эффективно против вампиров, оборотней и прочей нечисти. Так вот, это отчасти правда. Но не только серебро может бороться с этими магическими порождениями, есть и другие, более эффективные материалы, и твое оружие сделано из них. Сделано по специальной технологии с применением магии. К тому же оно настроено именно на тебя. И оно себя еще покажет, в этом я уверена. Это хорошая новость». Контрабандист совсем по-другому посмотрел на аккуратно и заботливо разложенное на лавке оружие. «Я сейчас же приступлю к тренировкам. Было бы неплохо». Алекс вынес оружие на улицу и внимательно рассмотрел его уже при свете утреннего солнца. Выглядело оно великолепно. Непонятные пока символы украшали клинки меча, кинжала и ножей. Даже на наконечниках стрел имелось что-то похожее на иероглифы или руны. Ребристые рукояти меча и кинжала привычно лежали в ладонях, словно и не было разлуки долгие 20 лет. Взяв в правую руку меч, в левую кинжал, контрабандист сделал несколько выпадов, отражая и нанося удары невидимке. «Как в старые добрые времена», — довольно сказал Аруш, дожевывая последний окорок. «Вот проглот, куда ему столько лезет». Но возмущаться обжорством старого друга Алекс, конечно, не стал. Вместо этого он сказал: «Только вот я не помню эти старые добрые времена». «Ничего, теперь мы вместе, и все будет так, как надо», — оптимистично заявил Карлак. «Дай-то бог», — вздохнул Алекс и вновь продолжил занятие. Он вспомнил, как некоторое время занимался фехтованием, но тренер постоянно попрекал его за неправильную технику, но контрабандист ничего не мог с собой поделать. Но теперь он понимал, его тело помнило этот меч, и рапира его никак не устраивала. Годы без практики сделали свое дело, и рука устала от меча гораздо быстрее, чем того хотелось бы. Мечник сокрушенно вздохнул. Повышать нагрузки нужно постепенно. Он спрятал кинжал и взял меч в обе руки, изменив тактику боя. «Ничего», — твердил он сам себе, — «он снова научится всему тому, чем владел лорд Гортош». Алекс гонял себя до тех пор, пока руки не стали дрожать от усталости и уже были не в силах держать волшебный клинок, который, по словам Аруша, имел собственное имя — Гориант. После небольшой передышки он взял в руки лук. Карлак притащил из рощи оранжевую шкуру животного, убитого им ранее. Контрабандист набил шкуру травой, и мишень была готова. После получасового занятия, когда пальцы стерлись до крови, стрелы стали ложиться в цель более точно. «Понадобится не один день, чтобы я освоил это оружие», — сделал вывод носитель. «Ничего, мы ждали столько лет, подождем еще несколько лет», — успокоил его Карлак. Усиленные занятия дали о себе знать, и у Алекса от голода заурчало в животе. Аруш понимающе клацнул зубами. «Я тоже не против перекусить, а то скоро от голода буду жрать свой собственный хвост». Контрабандист ужаснулся, этот проглот умолотил 3 больших окорока, и жалуется на голод. «Как он до сих пор не опустошил эту долину? У меня там еще консервы есть», — обреченно сказал он. «Не осталось», — буркнул Аруш, упорно смотря куда-то вдаль. «Но как же, они же металлические?» Удивленно и одновременно с восхищением воскликнул носитель. «Там металл, смех один», — зевнул Карлак, продемонстрировав великолепный набор клыков. «Да, такому консервную банку открыть, расплюнуть. И что же мы будем есть?» Пряча улыбку, спросил Алекс. «Как что?» – удивился Аруш. «Здесь столько добычи, только успевай за уши из кустов вытаскивать. А с твоим луком мы тем более не пропадем. На кого будем охотиться? Самое безобидное в этой местности – это огненная свинья. К тому же у нее очень нежное и вкусное мясо. Безобидная огненная свинья, с сомнением протянул контрабандист. Я в горах видел козу, которая метала молнии. А что за сюрприз у огненной козы? Когда на нее нападают, она окружает себя огненными иглами. Нужно дождаться момента, когда игл станет меньше и они ослабеют. Лучше всего это делать, когда свинья перезаряжается. Я вижу, в этом мире все владеют магией. Почти все. Только в рощах магия не действует, и там есть обитатели, которые нею не владеют. Как ты только сумел выжить в этом мире? Ты ведь не коренной обитатель, и остался здесь сам один. Я ведь тоже владею магией, и справляюсь почти со всеми хищниками, гордо заявил Карлак, если только они не охотятся группами. Правда, здесь есть огромный степной лев, с которым я стараюсь не связываться вовсе. А еще в степи живет очень неприятная летающая тварь. Она парализует свои жертвы молнией, и затем спускается и выпивает кровь. Главное, ее очень тяжело засечь с помощью магии, так что как только окажемся на открытом месте, особое внимание обращай на небо. Буду обращать. Здесь есть поблизости вода? Да. В роще есть несколько родников, и возле каждого караулит какой-нибудь хищник, но ближайший из них – моя территория, так что вряд ли кто чужой туда сунется. Алекс рассмеялся. Так выходит, ты здесь в авторитете, оскалился в усмешке Иаруш. В некотором роде, я приучил местных не связываться со мной. Тогда показывай свою территорию. Под кронами огромных деревьев царил красный полумрак. Часто попадались заросли красных, желтых и коричневых кустарников. Аруш уверенно вел друга чуть заметной тропой, и вскоре они оказались у источника с холодной и вкусной водой. Алекс с удовольствием напился и смыл с себя пыль трех измерений. «Скажи, Аруш, а ты действительно умеешь менять свою форму, не только форму, но и размер?» – гордо ответил Карлак. «Здорово. Покажешь?» Аруш пару секунд стоял задумавшись, затем как-то незаметно перетек в горного кота. Такого же контрабандист встретил в горах, и у них тогда вышло небольшое недоразумение. «Впечатляет», — уважительно сказал Алекс. «А еще во что умеешь? В любое кошачье или собачье создание? А в другие виды? Нет, только в пределах этих двух видов». «Почему?» — полюбопытствовал носитель. «Не дорос еще», — нехотя признал Карлак. «Еще можешь?» Карлак молча перетек в новую форму, и вскоре возле ручья стоял крупный коричневый пес, голову и тело которого закрывал прочный даже на вид кожаный панцирь. Не такими представлял себе оборотни Алекс. Он подошел к другу и постучал по панцирю. «Такую броню даже меч не возьмет, это точно, уже испытано. Если мне приходится сражаться с вооруженным противником, я часто одеваю такую вот броню. Неудивительно, что здешние обитатели тебя побаиваются». Самодовольно хмыкнув, Аруш сказал: «Если они неразумны, еще не значит, что они глупы. У них хватает ума не связываться с теми, кто сильнее их. Таким фокусом трудно научиться. У нас, карлаков, это врожденное. Правда, молодые карлаки могут принимать только собачьи формы, да и то одного размера. А с возрастом и опытом мы можем расширять свои возможности. Старые и опытные карлаки могут принимать любую четвероногую форму. Говорят, что некоторым по силам стать даже двуногим. Но мало кто до этого доживает. У нас очень непростая жизнь. Это я уже понял. Ну, что, поохотимся?» У карлака азартно заблестели глаза. «Давно мы не охотились вместе. Я найду огненную свинью и выгоню ее на тебя, а ты ее подстрелишь. Идет. Показывай, где лучше устроить засаду». Лежа под высоким густым кустом, Алекс прислушивался к незнакомым звукам и принюхивался к незнакомым запахам. Незнакомые растения, животные, насекомые, и еще бог его знает что, этот мир был абсолютно чужой. Вот куда его забросила судьба. Покусывая травинку и размышляя, он посматривал в ту сторону, куда удалился Карлак, но чуть было не пропустил момента появления огненной свиньи. Она действительно походила на земную свинью, хотя имела более длинные ноги. Наложив стрелу на тетиву, охотник стал ждать, когда добыча подойдет на расстояние верного выстрела. Позади свиньи показался Аруш. Он всем своим видом показывал ей свои агрессивные намерения. Грозно рычал, скалил клыки, приседал, словно перед прыжком. Но похоже на свинью это не производило должного впечатления. Она не торопясь трусила в сторону стрелка, и когда карлак приближался слишком близко, на ее спине, как у дикобраза, поднимались длинные огненные иглы, как бы предупреждая, жертва не так уж безобидна. Чтобы принять более удобное положение для стрельбы, контрабандист чуть приподнялся, и это не прошло мимо внимания свиньи. Она остановилась, и каким-то чутьем почувствовав, что непонятный субъект под кустом гораздо более опасен, чем преследующий ее хищник, приняла решение обойти стрелка по широкой дуге. Медлить было нельзя, свинья удалялась. Тщательно прицелившись, Алекс выпустил стрелу. Она попала животному в заднюю лапу. Свинья завизжала, совсем как земная, и бросилась бежать. Но с торчащей в лапе стрелой, которая норовила зацепиться за каждый куст, это оказалось непросто. На теле животного хаотично появлялись и исчезали иглы. Аруш не стал ждать, когда свинья истечет кровью и, выждав момент, когда иглы исчезли, напал на добычу и схватил ее за шею. Но на свинье не вовремя появились иглы, и оборотню с окровавленной пастью пришлось отвалить в сторону. Во второй раз контрабандист целился еще более тщательно, не хватало еще попасть в друга. Но в Аруша вдруг попала розовая молния, он с воем подскочил на месте и завалился на бок, как-то неестественно вытянув лапы. По его телу пробежала судорога, и стало понятно, какие невероятные усилия он делает, чтобы подтянуть лапы и подняться. Алекс завертел головой, пытаясь определить, откуда произошло нападение, и причина молнии не заставила себя ждать. Красный дьявол камнем падал на судорожно дергающего лапами карлака. Не раздумывая, контрабандист выстрелил в летающую тварь. Черт, мимо. Бросив лук и выхватив меч, он бросился на помощь другу. Вне себя от ярости, Алекс несся через мелкие кусты. Когда он добежал до места схватки, дьявол уже окутал карлака широкими кожистыми крыльями. Алекс сходу, не раздумывая, ударил острием меча в красное дрожащее тело. Дикий крик резанул по ушам. Тварь, оторвав морду от Аруша, попыталась дотянуться до клинка. Носитель вытащил меч и нанес еще один удар. Тварь бросила на Алекса взгляд, наполненный такой ненавистью, что тот отшатнулся. Затем глаза поверженной гадины затуманились, она откинула голову и замерла. Оттянув за крыло летающего метателя молний, Алекс с радостью увидел одетого в броню, целого и невредимого Аруша. Слава богу, ты жив, а то я уж думал, что эта гадина сделала тебе переливание крови, — воскликнул носитель. Хорошо, что его парализующая молния лишила меня возможности только двигаться, способности перевоплощаться я не утратил, — еле ворочая языком, ответил карлак. Но еще бы немного, и эта тварь нашла бы место, где нет панциря. Хочу рассмотреть этого засранца получше. Алекс подошел к красному дьяволу и осторожно ткнул его мечем. Похоже, и сдох. После осмотра контрабандист пришел к выводу, тварь не просто неприятна, она омерзительна. Тело, примерно втрое меньше Аруша, венчала голова, на которой все было непропорционально большим. Огромные глаза, большие уши и, самое главное, огромный, растянутый в предсмертной усмешке рот, заполненный мелкими острыми зубами и двумя тонкими длинными клыками. «А где наша добыча?» — напомнил приходящий в себя оборотень. Носитель отрата оглянулся. Свиньи нигде не видно, только кровавый след тянулся вглубь густых зарослей кустарника. Он пошел по следу и обнаружил добычу под одним из кустов. Повизгивая, свинья пыталась перекусить стрелу. Избавив животное от мук, контрабандист вытащил стрелу, взвалил добычу на плече и побрел назад к Арушу. Карлак немного оправился после воздушно-магического нападения и усиленно пытался восстановить координацию движения. Алекс сбросил возле него добычу. «Постереги ее, а я пойду заберу лук и найду стрелу. Будь осторожен, эти твари часто охотятся парами, или даже группами». «Еще одна хорошая новость», — сплюнул контрабандист, — «но я буду внимателен». Забрав лук, он пошел в том направлении, куда улетела стрела. После недолгих поисков, он ее нашел, а подняв голову, и второго летающего охотника, кружившего над своим погибшим собратом. Алекс бросился назад, к другу, и успел вовремя. Гадина кружилась достаточно низко, и в этот раз стрелок не промахнулся. Стрела вонзилась летуну в крыло, и тот рухнул неподалеку от своего незадачливого коллеги. Алекс обнажил меч и двинулся к нему. Рана была не смертельной, и дьявол также активно пытался избавиться от стрелы. Увидев врага, тварь выпустила в него молнию. Носитель инстинктивно выставил вперед меч и присел. Меч принял на себя розовую молнию и без труда ее поглотил. Отлично, — пробормотал Алекс. Это оружие нравилось ему все больше и больше. Он одним ударом разрубил тварь пополам и добавил: «Не ваш день сегодня, ребята, не ваш». Забрав драгоценную стрелу, Он вернулся к Арушу. Тот, опираясь на широко расставленные передние лапы, уже смог сесть, хотя его все еще раскачивало из стороны в сторону. «Ты как?» – участливо спросил Алекс. «Немного пришел в себя. Идти сможешь?» «Постараюсь». Карлак, хоть и с трудом, сумел подняться на ноги и, то и дело натыкаясь на кусты, побрел в сторону дома, вскинув добычу на плече, побрел за ним и контрабандист. Всю неделю носитель посвятил занятиям с оружием, фехтовал, стрелял из лука, метал ножи. Правда, часто приходилось прерываться на охоту, Аруш оказался необычайно прожорлив, но тут уж ничего не поделать. Во время занятий Алекс с удовольствием отметил, что оружие хорошо слушается не только его физических воздействий, но и магических. Он с легкостью мог изменить траекторию полета ножа или стрелы. Действительно чудесное оружие. Благодаря постоянным физическим нагрузкам он окреп, оброс мышцами и немного набрал вес. 2 недели прошли на удивление спокойно, никаких неприятных событий не случилось. Только однажды ночью в дверь стал ломиться хозяин здешних мест, огромный степной лев. Но дверь выдержала его напор, и зверь ушел. Наконец Алаза решила, что носитель достаточно хорошо владеет оружием, и можно отправляться в дальнейший путь. Начала она с инструктажа. «Я хочу вам, в общем, обрисовать ту задачу, которая перед нами стоит, и тот мир, куда нам предстоит отправиться. Та часть мира Зир, куда мы отправимся, состоит из 5 государств. «Подожди, Алаза», — перебил ее носитель. «Зачем нам устройство всего мира, если наша задача — высадиться и забрать перстень? Все не так просто». «Вот, это я и хотел услышать», — торжествующе произнес Алекс. «Продолжай». Нисколько не смутившись, Алаза продолжила. «Как я сказала, тот мир зовется Зир, и нужная нам часть состоит из 5 государств. На севере лежит обширное королевство Аберок, с одноименной столицей, населен белокожими жителями. В бескрайних западных степях кочуют многочисленные племена гуртов. Они гораздо смуглее своих северных соседей, и несколько ниже. В горах юго-запада расположились монахи Кага, довольно загадочный народ. У них черный цвет кожи. На юге разместилась империя Латта, со столицей Зорд. Там также живут смуглые жители, но они гораздо выше, чем гурты. Самая большая империя, Ригелия, расположилась на востоке. На стыке этих 5 государств находится земля мертвых, где хоронят самых знатных людей этого мира. 2 раза в год жители этих стран собираются на земле мертвых, чтобы предать мумифицированных покойников земле. В это же время они проводят и ярмарок, на который съезжается огромное количество народу. Среди многочисленных захоронений есть склеп, где покоится бывший император Ригели. Вот на его топальце и находится наш Фатар. «Не очень-то хорошее дело, тревожить мертвых», — проворчал Аруш. «А придется», — лаконично возразила Алаза. «Ну ладно, а в чем проблема?» — поинтересовался контрабандист. «Я ведь чувствую, что ты рассказала не все. Какие мы проницательные», — язвительно ответила змея. «Просто я успел тебя изучить, и знаю, после плохих новостей будут еще худшие». Змея не стала отпираться. «Сложности, конечно, будут. Земля мертвых хорошо охраняется объединенными патрулями, и всех воришек убивают на месте. Всего лишь, лучшего я тебе предложить не могу», — с легким раздражением сказала Алаза. «Тебе хотя бы не придется убивать носителя, он и так уже давно мертв. Но мне почему-то кажется, что попутно придется убивать других, вполне живых людей, хотя и не носителей отрата», — вставил Аруш. «Еще один умник. Я вам предлагаю самый легкий вариант. При встрече с любым живым носителем боевого отрата, у вас нет никаких шансов, чтобы уйти живыми». «Я ей не нравлюсь», — сделал вывод Карлак. «Ей мало кто нравится», — поддержал друга носитель. «Будете и дальше состязаться в остроумии, или мне продолжить?» — ледяным голосом спросила Алаза. «Продолжай», — подавив вздох, сказал Алекс. «Высадитесь вы на границе Латта и Горкаги. В горах больше всего энергии, но монахи слишком опасны, поэтому я покажу вам место поближе к Южной Империи. После загара под здешним солнцем, ты больше всего похож на латтанцев. Вы встретите один из отрядов, двигающийся на праздник мертвых, и присоединитесь к ним, а дальше по обстоятельствам. В общем, все понятно. Когда мы отправляемся?» «Сейчас, здесь нам больше делать нечего». Алекс собрал то, что взял с собой с земли, нацепил оружие, вышел из дома и бросил на пристанище последних дней прощальный взгляд. Аруш нетерпеливо топтался рядом. «Мы готовы», — сказал носитель. «Показывай место, куда мы должны уйти». 10. Предгорье, густо поросший лесом пологий склон, ярко-голубое небо, ярко-зеленая трава, и над всем этим ярко-желтое солнце. Может, после Красного мира этот только казался настолько ярким, но, тем не менее, все выглядело очень красиво. Алекс, волнуясь, ведь ему впервые приходилось брать с собой в путешествие по мирам еще кого-нибудь, окутал энергией себя и Аруша. Алаза успокаивала носителя, ведь в Красном мире энергия имелась с избытком, но тот все равно порядком волновался. А вот Карлак был совершенно спокоен. Он уже не раз бродил по мирам вместе со своим другом лордом Гартошем, и поэтому не сомневался, что у Алекса все получится, ведь оборотень не делал различия между нынешним Алексом и привычным Гартошем. Аруш чем мог, помогал другу. Он самостоятельно накопил энергию, чтобы другу не пришлось расходовать свои драгоценные запасы в виде камней. Сложность состояла еще в том, что нужный мир лежал очень далеко от Риттера, а совершать промежуточный переход не было желания ни у Алазы, ни у ее носителя. Изо всех сил толкал Алекс увеличенную вдвое массу в тот прекрасный мир, и фортуна вновь не отвернулась от своего любимца. Переход прошел благополучно. Ну, если не считать того, что контрабандист снова не удержался на ногах и несколько метров прокатился вниз по склону. Правда, без таких серьезных последствий, как в прошлый раз, так, несколько синяков и ссадин от меча и лука, мешающих ему безмятежно катиться по зеленой траве. Аруш перешел более удачно, только зарылся носом в землю. «Здесь и падать гораздо приятней», — подымаясь, сказал Алекс, вспоминая ушибленное в прошлый переход колено. «Это точно», — выплевывая из пасти траву, согласился Карлак. «Я уже и забыл, что трава может быть зеленой, а небо голубым, и здесь нет такого вездесущего давления энергии. Я вижу лишь небольшой ручеек, стекающий с гор». Оборотень повел носом по сторонам. «Ты прав, с магией здесь не густо, но в горах чувствуется неслабая магическая активность, и эта активность не сулит нам ничего хорошего», — вставила Алаза. «Там обитают зловредные монахи, которые вполне могли засечь наше появление. Наверняка мы серьезно взбудоражили местный магический эфир». Словам Атрата носитель поверил сразу. «Куда нам нужно идти?» «Вниз по склону, до реки. Там найдете мост и переправитесь на ту сторону. А там уже земли империи Латта. Но все равно нам не следует задерживаться возле границы. Монахи не любят чужаков и могут обидеться на наше появление. Я почему-то тоже уже не люблю этих каги. Разделяю твое мнение», — согласился с другом Карлак, и они дружно зашагали к реке. Их движению ничего не мешало. Настроение отличное, погода под стать настроению. Алекс напевал веселую песенку, а Карлак умчался куда-то вперед. Минут через 10 он выбежал из ближайших кустов, морда довольная, аж завидно. «Ты не представляешь, как я соскучился по этим милым зверушкам, которые не мечут в тебя молнии», — сообщил Карлак, облизывая капельки крови с носа. «Ты бы не расслаблялся», — посоветовал ему контрабандист. «Мы не так уж много знаем об этом мире, и кто знает, какие зверушки здесь обитают». Оборотень беспечно махнул хвостом. «Если я один выжил в Красном мире, то вдвоем в этом не пропадем тем более. Раз тебе не сидится на месте, лучше сбегай к реке и разведай, где там мост, а то полдня будем искать». «Я сейчас, я быстро», — с радостью согласился Аруш. Появился он через полчаса. «По-моему, твой друг хочет тебя кое с кем познакомить», — насмешливо сказала Алаза. Среди деревьев мелькал Аруш, преследуемый похожими на оленей животными, с длинными прямыми и острыми на вид рогами. Олени гнались за Карлаком и норовили поддеть его на рога, но оборотню пока удавалось избежать близкого знакомства с ними. Встав спиной к большому дереву, чьи ветви склонялись до самой земли, Алекс вытащил меч. Похоже, другу сейчас понадобится помощь. Через несколько секунд Карлак встал рядом. Олени окружили чужаков и, разъяренно фыркая, рыли копытами землю. Крупные самцы встали полукругом, исключая попытки к бегству. Самки с детенышами держались чуть поодаль. «Где ты их нашел, и почему они за тобой гнались?» — не поворачивая головы, спросил контрабандист. «Они какие-то ненормальные», — искренне недоумевал Аруш. «Я только хотел поближе их рассмотреть, как они за мной бросились». «Зверушки, говоришь?» — сквозь зубы выдавил Алекс. «Ты случайно не детеныша хотел рассмотреть? А как ты узнал?» — обескураженно спросил оборотень. «Мне кажется, этот очень недовольный самец, и вон та обеспокоенная мамаша, вылизывающая раны на спине у малыша, имеют к тебе какие-то претензии. А нечего детей самих пускать гулять по лесу», — возмутился Карлак. «Мало ли кто здесь бродит. Похоже, они другого мнения. Этот лес их дом, и они чувствуют себя в нем хозяевами. Может, ты их перестреляешь? Нет, во-первых, я не хочу убивать столько ни в чем не повинных животных, а во-вторых, я не успею сделать и пары выстрелов, как они нас прикончат. Ты заметил, какие у них рога? По-моему, это не просто украшение. И что же нам теперь делать? Алекс на пару секунд задумался. Ты ведь можешь принимать вид кошки? Да, но чем это сможет нам помочь? Позади нас большое дерево, мы должны на него взобраться. Не очень-то мне хочется удирать от каких-то оленей. Недовольно проворчал Карлак. А не это ли ты делал, каких-то пару минут тому назад? Или ты просто хотел показать мне, какие здесь водятся зверушки? Аруш недовольно поморщился. Ладно, прикрой меня, пока я буду изменяться. Только давай побыстрей, а то твои друзья начинают терять терпение. То, что происходило с оборотнем, не прошло мимо внимания оленей, и они, судя по всему, были готовы атаковать немедленно. Я готов, тихо. Почти шепотом сказал Аруш, быстро наверх, так же тихо скомандовал носитель. Только друзья успели нырнуть под дерево, как олени, ломая рогами нижние ветви, бросились за ними. Оборотень, в кошачьем обличье быстро взобрался на безопасную высоту, носитель уже мешало его оружие, длинный меч, лук, колчан со стрелами, постоянно цеплялся за ветки и сучья. Хорошо еще, что оленям. Их длинные рога также мешали свободно двигаться под деревом. Никогда не думал, что буду прятаться на деревьях от оленей, не переставал ворчать Карлак. А ты думал, здесь обитают только милые невинные зверушки? Снова поддел своего друга Алекс. Интересно, сколько мы здесь будем сидеть? Постарался увести неприятный разговор в сторону оборотень. Столько, сколько у твоих новых друзей хватит терпения. К счастью, олени оказались не очень злопамятны. Оленята резвились, олени паслись. И стадо все дальше отдалялось от дерева, приютившего двух незадачливых чужаков. Последним от дерева отошел самец, которому так не понравился Аруш. Выждав, когда животные скроются за деревьями, друзья спустились на землю. «Ты хоть разведал, где здесь мост?» Выбирая мелкие иголки с куртки, спросил носитель. «Да, упремся в реку и спустимся по течению вниз, там есть небольшой мост, и точно». После того, как друзья дошли до реки и спустились вниз на пару километров, то обнаружили старый полуразвалившийся каменный мост. Судя по состоянию моста и поросшей травой дороги, этим путем уже давно никто не пользовался.